Кир Булычев. Великий Гусляр. Выпуск 19. Разум в плену. Если говорить о невезении, то мне ужасно трагически не повезло. Если говорить о везении, то меня можно считать счастливчиком. Не повезло мне в том, что уже на втором витке я понял, что придется садиться. Двигатель, беспокоивший меня уже давно, отказывал. А не может быть ничего хуже, чем отказывающий двигатель, когда между тобой и домом распростерлась добрая половина галактики. Повезло мне, и сказочно повезло в том, что на планете обнаружилась пригодная для дыхания атмосфера. А это вселяло надежду на то, что я когда-нибудь, если смогу исправить двигатель, вновь поднимусь в космос и увижу близких. Лик планеты был страшно изуродован катаклизмами. Глубокие трещины разрывали ее кору. Невероятные высоты пики и горные хребты поднимались над атмосферой, и вершины их обвивались космическим холодом. Но у меня не было времени спокойно изучать мое временное, а может быть и постоянное пристанище. Для этого наступит свой час. Я был занят одним – найти удобное для посадки и, по возможности, безопасное место. И я нашел его на поверхности обширного плато и решил уже, что опущусь там, на следующем витке, но именно в этот момент двигатель совсем отказал. Тогда я пролетел над темной стороной планеты, над горным плоскогорьем, громадным плато, которое так высоко поднималось над поверхностью планеты, что упасть там значило обречь себя на верную смерть. Атмосфера, вернее остатки ее, таились в этой части планеты в неглубоких ущельях и понижениях. Если я промахнусь, я погиб. В последний момент после крушения приборы показали прямо по курсу котловину. Словно метеор пронесся я над безжизненной горной страной, корабль врезался в плотную атмосферу, иллюминаторы затянуло мглой, снижение замедлилось, и вот я на поверхности планеты. Я жив. Я потерпел крушение. Одинок ли я здесь, или чуждый разум следит за мной? Готов прийти на помощь? Точит оружие, чтобы убить меня? Я прильнул к иллюминатору, включил биощупы. Корабль ощетинился иглами, шлангами, открылись глаза датчиков и уши локаторов. Наступил момент первого знакомства. К тому времени, когда забрезжил рассвет, слабый, голубой, робкий, я уже много знал о котловине, в которую попал. Разумной жизни здесь не было. Но жизнь неразумная кипела вокруг. Была опасна, кровожадна, и все особи в этом мире были в состоянии войны друг с другом. Сильные пожирали слабых, слабые подстерегали еще более слабых. Но сидеть без дела было нельзя. Пора покинуть надежные стены корабля, встретить новый мир лицом к лицу. Я вооружился бластером и открыл люк. Воздух оказался затхлым, стоячим, но дышать можно было. Мне надо было обойти корпус корабля, добраться до дюз и проверить их состояние. Приборы могли врать, слишком долго от них требовалась правда и только правда. Я передвигался медленно, стараясь, чтобы за спиной все время оставался надежный корпус корабля. Но не сделал я и двух шагов, как пришлось остановиться. Из рыхлой предательской почвы показалась круглая голова большого червя. Я поднял было бластер, но голова тут же нырнула в землю, и в немом изумлении я долго следил за тем, как из земли вылезали все новые сегменты розового тела. Арки поднимались вверх и исчезали вновь в земле. Червяк был не так уж и велик, может, в половину моего роста, но я видел лишь часть его тела, и потому он показался бесконечно длинным и страшным. «Надо взять себя в руки», — подумал я. «Если дать нервам власть, можно попасть в беду». В конце концов, чем угрожал мне гигантский червь? У него даже рта не было. Черная тень мелькнула надо мной. Я бросился назад, прижался к холодному металлу корабля. Огромная летучая тварь, зловещая и изящная в легкости движений, изогнувшись, бросилась на меня сверху. Разверзлась громадная пасть, усеянная множеством острых зубов. Зловонное дыхание донеслось до меня. Я успел выхватить бластер и всадить заряд в глотку твари. Тяжелое тело сбило меня с ног, и я покатился по земле. Длинная, зеленоватая, пятнистая туша летающего дракона корчилась на земле. По телу пробегали конвульсии. я не осмелился приблизиться к чудищу. Стараясь унять запоздалую дрожь, я поднялся с земли и тут же увидел, что путь к кораблю отрезан. Ко мне не спеша, словно зная, что ничто его не остановит, приближался другой зверь. Множество членистых ног поддерживало зеленое грязное туловище. Глаза далеко выступали вперед, чуть покачиваясь на отростках, и по сторонам глаз покачивались громоздкие убийственные клешни. Зверь приподнялся на лапах, развел клешни шире. Мне не хотелось знаменовать свое присутствие в этом мире убийствами, кровью. Ее и без меня хватало здесь. Я отступил назад. Зверь крутил глазами, пугал меня, но не бросался. Я попытался обойти его так, чтобы вернуться под защиту корабля. Меня не оставляло противное чувство опасности сзади. Казалось, что внимательные взоры обитателей котловины стерегут каждый мой шаг. Не спуская глаз со зверя, я сделал еще два шага в сторону, и тут под ногами что-то блеснуло. На земле лежал странный предмет, сделанный из белого металла. Именно сделанный, ибо только руки разумного существа могли придать металлу форму эллипса, чуть заостренного на концах. Предмет был плоским, и поверхность его была тщательно обработана. Лишь существа, далеко шагнувшие вперед по пути цивилизации, могли так освоить металлургию. Я приподнял предмет. Он был тяжел, и я пожалел, что вряд ли сейчас смогу занести его в корабль. На пути все еще угрожающе покачивал клешнями зверь, и мне не хотелось обременять себя лишней ношей, когда могло потребоваться все мое умение, чтобы пробиться обратно к кораблю. В этот момент нечто продолговатое вновь кинуло на меня тень. Я подумал было, что это еще один дракон, и поднял взор кверху. Но это был не дракон. Я мог бы поклясться, что вижу воздушный корабль, летающий корабль. Он был велик, не меньше моего космического корабля, и двигался медленно. Мне трудно было разобрать, каким образом его приводят в движение. Правильность формы, взаимная неподвижность его частей совершенно исключали всякую возможность того, что он мог оказаться живым существом. Возможно, меня уже разыскивали. Кто-то заметил, как мой корабль опустился на планету. И вот прошло немного времени, и меня ищут. Но с добром или со злом в уме? Летающий корабль замер надо мной. Зверь с клешнями почуял неладное, а стал медленно пятиться в заросли, подступавшие совсем близко к месту аварии. Я не выпускал металлического предмета, впервые указавшего мне на разумных обитателей планеты. Воздушный корабль парил на верхней границе атмосферы. Я поднял металлический предмет, чтобы обратить на себя внимание. Будь что будет. Разум, хоть и не встреченный нами до сих пор, ни на одной планете должен быть дружелюбен. На корабле меня заметили. С борта опустился шторм-трап. Вот он уже покачивается совсем рядом. На конце его поблескивало приспособление для крепления предметов. Меня приглашали наверх. Ну что ж, рискнем. Я захватил с собой металлический предмет. Он мог быть потерян кем-нибудь из обитателей планеты. Жест доброй воли будет истолкован положительно любым разумным существом. Я кинул последний взгляд на мой осиротевший корабль, обхватил шторм-трап и осторожно дернул за него трижды, давая сигнал поднять себя на корабль. В ответ на мой сигнал шторм-трап начал быстро подниматься вверх. «Так вот, кто мою блесну откусил!» — сказал охваченный гневом и радостью Корнелий Удалов, вытаскивая удочку. «Не на то смотришь, нелюбопытный ты человек!» — ответил ему Александр Грубин, его друг, с которым они только что выехали по Зорьке на рыбалку на озеро Копенгаген. «Когда ты видел, чтобы в нашем озере водились осьминоги?» Последние отрезки пути шторм-трап поднимался стремительно. Я понял, что еще немного, и я вылечу за пределы атмосферы. А ведь скафандр остался на борту моего корабля. Я могу погибнуть. Я попытался соскочить со шторм-трапа. Лучше рискнуть разбиться о землю, чем погибнуть от удушья. Но острый крюк на конце шторм-трапа вонзился мне в тело. Еще секунда, и, теряя сознание, я вылетел в безвоздушное пространство. Громадные чудища, их было двое, протянули ко мне массивные конечности. «Банку!» — закричал Грубин растерявшемуся Удалову. «Банку с водой! Ведро, наконец! Ты не понимаешь, какое мы с тобой открытие совершили!» «А может, осьминоги здесь водятся?» — спросил Удалов с сомнением. «Может, встречаются редко осторожные». «Откуда голова-то непутевая?» — крикнул Грубин. «Ведром в воду черпай! Осьминоги живут только в морях и океанах!» «Тише ты!» — сказал Удалов. «Всю рыбу распугаешь. Что дальше делать-то будем?» «Какая теперь рыбалка?» Грубин осторожно стаскивал осьминога с крючка. «О нас в научном журнале напишут. Спят и видят, как бы о нас написать. А ты подумал, что осьминоги здесь, может быть, заповедные. Выпустили их на развод, а мы браконьерствуем». «Не может быть», — возразил Грубин. «Тогда бы было объявление о запрете. А ты видел здесь на берегу какое-нибудь объявление?» «Видел. Не разводить костров, беречь лес от пожара». «При чем здесь пожар? Про осьминогов видел?» «Про осьминогов не видел. Но уверен, что может быть такое объявление. Мы его пропустили в темноте». «Нет», — сказал Грубин, опуская осьминога в ведро с водой, подставленное сомневающимся Удаловым. «Если бы у нас в озере Копенгаген разводили осьминогов, весь город бы знал об этом. Притом обрати внимание, что у осьминога 10 ног, и он сравнительно крупный. Это вполне возможно неизвестный науке вид, на что я и надеюсь». «Славы захотелось», — произнес Удалов укоризненно. «Дай бог тебе штрафом отделаться». Осьминог безжизненно опустился на дно ведра. Одно из щупалец все еще сжимало опущенную Удаловом блесну. «Саша», — произнес Удалов, — «отними у него блесну». «Почему я?» «А он, может быть, ядовитый». «Для тебя ядовитый, а для меня безвредный». «Зацепи чем-нибудь. Не бросать же блесну». Из-за елей на берегу показался край солнца. Запели птицы, засеребрилось ведро. Осьминог в ведре шевельнул щупальцами, приходил в себя. «Отлично!» — обрадовался Грубин. «Я очень опасался, что он сдох». «А тебе какая разница?» — сказал Удалов с раздражением. Блесна все еще оставалась в ведре, и рыбалка была под угрозой. Не скажешь ведь жене Ксении, что вместо обещанных лещей придется довольствоваться половиной осьминога, возможно, несъедобного и ядовитого. Нет, и половины Грубин не отдаст. Захочет исследовать и может даже разводить в аквариуме. «Дай мне блесну, будь другом», — попросил Удалов. «Может, чего еще поймаем? Жалко же возвращаться». «Дураком помрешь. Немедленно назад». «Да что с твоим осьминогом случится? Может, подохнуть». «И пускай, в спирту его содержать будешь». Но Грубин уже схватил весла и принялся грести к берегу. «Ты как хочешь», — сказал он Удалову со всей решительностью. «Но я спешу в город». Я пришел в себя. Медленно покачивался металлический цилиндр, в котором я был заточен. Цилиндр был открыт сверху, но атмосфера кончалась у верхнего края цилиндра. Любая моя попытка вырваться привела бы к гибели. Внутренние секции цилиндра были гладкими и холодными. Я попался глупо. Простить себе не мог доверчивости. Раса, населявшая планету, оказалась коварной и жестокой. Да, в разуме им отказать было нельзя. Они строили воздушные корабли и умели обрабатывать металлы. Но, видно, идеи межпланетного братства, даже идеи простого внутрипланетного братства еще не нашли дороги к их сердцам. Я осторожно постучал концом пальца в стенку цилиндра. Звук был слаб, и они могли не услышать его. Я нащупал бластер. По крайней мере, я дорого отдам свою жизнь. Круглая голова одного из моих тюремщиков показалась над краем цилиндра. Он был огромен. Только его голова превышала по размерам все мое тело, не считая конечностей. Глаза редко мигали и по краям поросли щеткой шерсти. Пасть его была окружена полосой красной кожи. И там внутри виднелись желтоватые плоские зубы. Даже в тот ужасный момент во мне не умер исследователь. Я сделал поразительное открытие. Оказалось, что это существо находится в безвоздушном пространстве, и я готов был поклясться, что оно без скафандра. Но ведь известно, что ни одно существо, развитое более чем бактерия, не может обитать вне атмосферы. Чудовище присматривалось ко мне. Чудовище присматривалось ко мне. И я приподнял две руки и развел ими в общественном жесте мира и доброты. «Угрожает», — сообщил Удалов, — «щупальцами шевелит. Если бы не блесна, стал бы я с ним связываться». Пасть чудовища угрожающе распахнулась, и внутри зашевелился какой-то красный орган. Я подумал, что они могли бы вытащить меня наружу, но пожалели, поместили в цилиндр с воздухом. А может быть, они просто хотят продлить мои муки? Над краем цилиндра появилась конечность, завершенная пятью уродливыми малоподвижными отростками. Отростки погрузились в атмосферу, приближались ко мне. Он хотел меня задушить. А я-то наивный, принес ему металлический предмет, хотел порадовать. Я выхватил мой маленький бластер. Наступил критический и, может быть, последний момент моей жизни. Мелькнули перед мысленным взором картинки далекого детства, минуты первой любви, угар научной работы, долгие дни в космосе. Лапа приближалась, и когти уже касались моего беззащитного тела. Я выхватил бластер и всадил заряд в лапу. Взбурлила атмосфера в цилиндре. «Гад ползучий!» — закричал Удалов. «Придушить его мало! Ой-ой! Как током дернул, тварь ядовитая!» «Я тебя предупредил», — сказал Грубин, не приставая грести к близкому берегу. «Животное только защищалось. Как защищаются муравьи, когда такой дурак, как ты, наступает на муравейник?» «Ты еще скажешь, что комары тоже защищаются». «Про комаров не скажу. Они питаются человеческой кровью». «Этот, может, тоже человеческой кровью питается». «Не исключено». Лодка ткнулась в песок. Вода выплеснулась из ведра, и осьминог засуетился в ведре. «Не исключено», — повторил Грубин, выпрыгивая и подтаскивая лодку повыше к кустам. «Но можем ли мы винить животное в том, что предписано природой?» «Нет, не можем. Давай сюда ведро. Только осторожно, не повреди». «Умный нашелся», — ответил Удалов, собирая удочки. «Я, может, вообще тут останусь, порыбачу еще». «Боишься?» «Еще бы! Ведро железное, а железо для электричества — лучший проводник. Еще в школе учили. Обработай руку чем-нибудь». Но Удалов уже не слушал. Он быстро удалялся по берегу, отмахиваясь свободной рукой от долетавших слов Грубина. И только отойдя на солидное расстояние, обернулся и крикнул. «Будешь эту гадину выбрасывать, блесну подбери. Таких у нас в магазине нету, из Вологды специально привозил». Грубин дотронулся пальцем до ведра. Ведро током не било. Удалову могло это показаться со страху. «Пожалеешь, Корнелий!» — крикнул Грубин другу, взвалил на спину рюкзак, взял в одну руку удочки, в другую ведро и пошел не спеша через лес, к остановке автобуса на шоссе, стараясь не плескать водой и не беспокоить животное. «Это путешествие будет преследовать меня в кошмарах, если мне еще суждены кошмары. Цилиндр покачивался, воздух завихрялся в турбулентных потоках, перехватывало дыхание, и приходилось цепляться за гадкие скользкие стены цилиндра, чтобы меня не перевернуло. Мутило. Я готов был просить пощады, но у кого? Как? Положение мое ухудшилось. Еще недавно мне казалось, что нельзя попасть в худшее положение, нежели то, в котором я нахожусь. Но теперь стало хуже. И в первую очередь потому, что мне не найти пути обратно к космическому кораблю, ибо мой тюремщик нес цилиндр над безжизненным высокогорным плато, с каждым шагом отдаляясь от котловины. Я включил вживленный в меня компас-спидометр, и прибор автоматически вычислил маршрут, по которому мы двигались. Я сделал это механически, я не верил, что информация мне когда-нибудь пригодится. Вдруг посветлело. Темные твердые образования, прикрывавшие от меня небо, исчезли. Прекратилась и тряска. Мы ждали чего-то. Удивительные размеры этих существ. Очевидно, жизнь в разреженной атмосфере, почти в безвоздушном пространстве, позволяет им достигать столь фантастических размеров. Ах, если бы мне когда-нибудь вернуться домой! Какой бы сенсацией оказалось мое сообщение о жестокой и разумной расе, обитающей на границе космоса! Непонятный грохот достиг моих ушей сквозь слой воздуха. Дно цилиндра задрожало. Тюремщик подхватил цилиндр, и мы поднялись в какое-то помещение или экипаж. Тряска, еще более ужасная, чем раньше, возобновилась. «Что везешь?» — спросил знакомый с маслозавода. «Неужели столько наловил? Дай посмотреть». Грубин сел на свободное сиденье, поставил ядро на колени, чтобы меньше тряслось. «Загляни». Автобус быстро мчался по шоссе, Убегали назад сосны, но Грубину казалось, что движется он недостаточно быстро. Осьминог мог подохнуть. «Не разберу», — признался знакомый. «Что у тебя, Саша? Головастиков, что ли, наловил?» «Нет, осьминог». «Чего?» «Осьминога поймал». «Ага», — сказал знакомый. «Редкое животное». И больше интереса к осьминогу не проявлял, чем Грубина немного обидел. «Ты раньше-то осьминогов видел?» — спросил Грубин. Автобус резко затормозил на остановке. Вода плеснула из ведра, осьминог замельтешил в ведре, словно возражал. «На картинках. А ловить не приходилось». «И не придется», — резко ответил Грубин. «Почему не придется?» — сказал знакомый, разворачивая газету. «Сегодня ты поймал, завтра мне повезет. Хотя я рыбалкой не очень интересуюсь». «С ума сойти!» — подумал Грубин. «И я поймал осьминога, а он не удивляется. Как будто осьминогов у нас пруд пруди». «Детям везешь?» — обернулся сосед с переднего сиденья. «Детям интересно. Я недавно своим скворца принес. Крыло ему подвязали. И живет забавная птичка». «Скворца!» — произнес Грубин с презрением. «А я осьминога поймал». «Где?» — спросил сосед спереди. «В озере нашем, в Копенгагене». «Не слыхал, чтобы там осьминоги водились». «Никто не слыхал», — сказал Грубин. «А я видел осьминога», — сообщил юноша, стоящий сбоку. «Даже ел. В рыбном магазине были. Мороженые, кальмары. Из них консервы делают», — согласился сосед спереди. «С ума сойти, серость какая!» — возмущался мысленно Грубин. «Если бы я вез тигренка, сказал бы, что поймал в лесу, неужели они тоже бы не удивились?» Осьминог свивал и развивал щупальца. Тряска ему не нравилась. «А я бы никогда детям осьминога не привезла», — сказала бабка с мешком. Она сидела сзади и прислушивалась к разговору. «Страсть-то какая! Может, он ядовитый?» «Нет», — возразил Грубин, — «только электричеством бьет». «Кто ядовитый?» — спросили с дальнего конца автобуса. «Да змею ядовитую один тип везет», — откликнулись спереди. «Не змею, а осьминога», — громко поправил Грубин. «Редчайшее животное». «Да он всех перекусает! Водитель, остановите машину!» — крикнули сзади. «Он у меня в ведре», — успокоил Грубин. «Не опасайтесь». «Кадюку везет», — пронесся слух по автобусу. Люди отступали от Грубина. Водитель обернулся и притормозил. «Что за хулиганство в автобусе?» — спросил он. «Высадите его», — сказала старушка, которая никогда бы не принесла детям осьминога. «Он тут всех перекусает». «Гражданин, правила не нарушайте», — произнес водитель, прижимая машину к обочине. «Взрывчатые вещества и так далее перевозить запрещено». «Это же ценное, безобидное животное», — возмутился Грубин. «Музейная редкость никому зла не сделает. Некоторые товарищи здесь присутствуют, которые его даже ели в мороженом виде, правда же?» Но юноша, который ел мороженых кальмаров, отрекся от своих слов. «Я не таких ел. Таких у нас не продают». «Каждая минута промедления», — закричал Грубин, «может стоить жизни единственному в нашей области пресноводному осьминогу. Кто может взять на себя такую ответственность?» «Я возьму», — сказал водитель. «У меня пассажиры». И Грубина высадили из автобуса на самой окраине великого гусляра. Ужасно сознавать, что вокруг тебя имеют место какие-то драматические события, но не понимать, в чем же дело. Обитатели планеты шумели. Тряска то кончалась, то возобновлялась. Мой тюремщик издавал громкие звуки. Вернее всего, происходил жаркий спор между членами экспедиции, посланной на мое пленение. Откуда я родом, какую планету представляю? А может быть, они опасались, что мы уже вторглись на их планету? Или полагают меня разведчиком, подготавливающим вторжение? А у меня нет никаких средств рассказать о широко известном миролюбии моих соотечественников. Мой тюремщик покинул грохочущую машину и понес цилиндр со мной дальше. Солнце дробилось зайчиками на поверхности атмосферы. Меня мутило. Воздух стал затхлым, и скоро, если они не найдут способа освежить его, я умру от удушья. Смерть подстерегала меня на этой планете на каждом шагу. Солнце пекло, от каждого шага поднималось облако пыли и тащилось за Грубиным. Вода в ведре помутнела и от нее тянуло неприятным запахом. Грубин поставил ведро на землю и пригляделся к животному. Тот вроде бы еще шевелился. К счастью, по пути встретился колодец. Вода в нем была холодная, и Грубин доливал ее в ведро понемножку, чтобы не простудить осьминога, потому что в массе своей осьминоги дети тропических морей. Обливаясь потом, задыхаясь от жары, Грубин втащил ведро во двор дома номер 16. Двор был пуст. Даже доминошники, занимающие по субботам с утра места вокруг стола под сиренью, где-то скрылись от жары. Грубин, не заходя домой, поднялся на второй этаж к старику Ложкину, известному в гусляре натуралисту и любителю птиц. Ложкин был дома. «Чем пожаловал?» – спросил он строго, потому что считал Грубина дилетантом и легкомысленным человеком. «Здравствуйте», – сказал Грубин. «У вас запасного аквариума не найдется?» «Это зачем?» «Вот», – произнес Грубин скромно. «Поймал одну штуку, не знаю, представляет ли интерес». Грубин хитрил. Ему важно было узнать, что скажет Ложкин. Может, и в самом деле существует озерная порода осьминогов. Ложкин не спеша достал с комода футляр, вынул очки, велел поднести ведро к свету и начал изучать его содержимое. Изучал долго, молчал. Грубин извелся от нетерпения, но не вмешивался. Наконец Ложкин вздохнул, развел жилистыми руками, поскреб на груди тенниску, почесал лысину и сказал: «Как минимум новый вид». «Как?» «Новый вид осьминога», — пояснил Ложкин, не отрывая глаз от пленника. «Или генетический уродец, мутант. Ног у него 10. Вот так. Можешь оставить его здесь, у меня. На досуге почитаю Брема и дам исчерпывающую консультацию». «Нет, пусть лучше у меня поживет». Грубин не ошибся. Животное оказалось редким. «А вообще-то они у нас водятся?» «Бывают. В зоомагазине брал». «Сам поймал». «Любопытно. Оставь его здесь. Я в Москву напишу. У тебя его кот съест». «Кот не съест. Осьминог электричеством бьет. Удалова ударил». «Корнелия, даже соловей может током ударить. Это не аргумент. Но если настаиваешь, аквариум тебе дам. На время. И письмо в Москву сам напишу. Тебя там не знают. А меня многие знают. Я многим уже написал». «Если бы я вел дневник, то написал бы в нем. Мое положение улучшается. Если бы не голод, который начал меня мучить, как только прошел первый шок, я бы сказал, что наконец-то я попал в руки к ученым, возможно, к специалистам по контактам с инопланетными цивилизациями, может, даже в специальную комиссию по контактам. Из темного цилиндра меня перевели в квадратный прозрачный куб, наполненный свежим воздухом. По трубке воздух стекает внутрь, так что я могу не беспокоиться о дыхании. Но я не писал дневника. Я осматривался. Странные предметы и приборы заполняли огромное помещение, окружавшее мою тюрьму. Внизу непрерывно бродило некое животное, превышающее меня размерами, покрытое шерстью. Животное открывало пасть и облизывалось красным языком. Животное смотрело на мою тюрьму с вожделением. Напрашивалось два вывода. Раньше моя тюрьма была его жилищем, из которого животное было выселено, и потому желало вернуться обратно. Или, что менее приятно, животное было сторожевым и поставлено было следить за мной. Оно могло быть и разумным. Изучением меня, попытками контакта занялись две местные особи. Один из аборигенов нес меня в цилиндре. Второй, видно, крупный специалист, присоединился к нему только здесь, в научном центре. Их пасти раздвигались и сдвигались. Таков, видно, их способ обмена информацией. Теперь передо мной стояла задача доказать им, что я превосхожу их интеллектом, и не ущемить их достоинство при этом. Хотелось есть. «Чем осьминоги питаются?» – спросил Грубин Ложкина, принесшего сверху том Брема. «А то заморим его голодом». «Наиболее широко распространен обыкновенный спрут», — читал Ложкин. «Октопулос вульгарис. Тело его обычной окраски, которое, однако, в состоянии возбуждения животного переходит в коричневую, красную или желтую. Причем вся кожа на спинной стороне покрыта неравномерными бородавчатыми пупырышками. «Ну, хищник он или травоядный?» «Хищник», — сказал Ложкин. «Возьми палку, приведи его в состояние возбуждения. Посмотри на пупырышки». Пока Грубин искал палку, Ложкин убедился в том, что осьминоги — хищники, и узнал, как они размножаются. Но о размножении говорить было рано, пока не поймали осьминогу подругу. «Я его сильно тыкать не буду», — сказал Грубин, подходя с палкой. «Ты не тычь его. Нам только посмотреть, будет ли он цвет менять». «Только он уже не серый». «Неважно». Грубин сунул палку в аквариум и потрогал ею осьминога. После длительного совещания и изучения каких-то фолиантов они принесли шест и ввели его в атмосферу. Первая попытка контакта. Я даже покраснел от приятной неожиданности. Моя застенчивость, вошедшая в поговорку среди моих коллег, и теперь сыграла надо мной шутку. Я взял за конец шеста и три раза дернул за него. Шест был немедленно убран. Поняли или не поняли? «Изменил цвет на красный», — подтвердил Ложкин. «Все сходится. Наверное, не новый вид, а просто урод. Как теленок с двумя головами». Грубин сходил на кухню, вернулся с куском мяса. Кот бежал за ним, подпрыгивая, полагая, что мясо предназначено ему, верному другу. Мясо полетело в аквариум. «Вымыл мясо?» — спросил Ложкин. «Под холодной водой». Кусок отвратительной плоти, сочащейся кровью, упал на меня сверху. Что это? Провокация? Или попытка меня накормить? А есть хочется. Но не есть же мясо мне, убежденному вегетарианцу. Я взял кусок мяса и выбросил его из моей тюрьмы. «Кривляется», — определил Ложкин. «Значит, не голодный. В бреме ясно сказано «хищник». «Ракушки любят, рыб и так далее». «Да, мясо он не жалеет. Прямо даже выкинул его из аквариума». Кот подобрал кусок мяса и рвал его, обкусывая на полу. Осьминог уставился на него своими бессмысленными глазами. «За рыбы придется тебе сбегать», — сказал Ложкин Грубину. «Сбегаем. Только сначала еще какие-нибудь опыты произведем». Я отстукивал последовательные числа по поверхности моего дома. Они не реагировали на это. Тогда я стал показывать им мои конечности по очереди. Сначала одну, потом две, потом три, потом четыре сразу. Это тоже не произвело впечатления. Я подобрал камешек с пола и начал выстукивать им по стенке. Наконец, надеясь на то, что начала геометрии должны быть понятны любому разумному существу, я попытался нацарапать на твердой прозрачной стенке равнобедренный треугольник. «Суетиться», — сказал Ложкин, — «не сладко ему в неволе, как и любому существу». «Смотри-ка, ему камушек в щупальце попал, как бы он не повредил себе чего-нибудь». «Не повредит. Все-таки я полагаю, что живьем его довести будет трудно. Тем более, что он от пищи отказывается. Придется усыпить». «Жалко», — повторил свой единственный аргумент Грубин. «Все-таки живое существо». «Живое, но безмозглое», — произнес категорически Ложкин. «Очень низкоорганизованные. В первом томе Брема помещен. Там, где простейшие, даже беспозвоночные». «Саша, ты здесь?» — спросил Удалов, заходя в комнату. «А я не один. Я с Мишей Стендалем, из газеты». «Говорят, вы осьминога поймали в нашем озере. Так ли это?» — спросил Миша. «Живого?» «Живого», — ответил Грубин. «А ты, Корнелий, что же, на рыбалке не остался?» «Плохая рыбалка. Поздно уже. Не клюет. Твой осьминог всех рыб, наверное, пожрал на нашем озере. Если такие разведутся, прощай, рыбная ловля. Не сдох он еще у тебя?» «Нет», — ответил Ложкин, — «мы его изучаем». «Очаровательное существо», — сказал Миша Стендаль, поправляя очки и становясь очень похожим на молодого Грибоедова. «Сколько у него щупалец? Это же сенсация. Первый в области осьминог. Пустим в разделе «Субботняя смесь». «Кто поймал?» «Вместе поймали», — ответил Удалов. «Значит, так и напишем. Рыболовы — любители нашего города». Стендаль записывал. Удалов объяснял, а Грубин вернулся к аквариуму. Осьминог, видно проголодавшись, суетился, складывал и разводил щупальца, поднимал округлую голову, поводил круглыми бессмысленными глазами. Весь арсенал моих средств убеждения был исчерпан. Они не понимали. Почему-то мне никогда не приходило раньше в голову, что контакт может оказаться столь сложным процессом. Вот я, разумное существо, известный ученый, нахожусь перед глазами представителей другой разумной расы. Да, среда обитания у нас разная. Да, мы отличаемся размерами, да, облик наш различен. Но почему же я понимаю, что они разумны, и стараюсь войти с ними в контакт? Они же упорствуют, не реагируют на мои знаки, кидают в меня кусками мяса, морят голодом. Заглянула жена Удалова Ксения, подивилась на уродца в банке. Я такого видала, в книге «Дары моря». Там показано, как их готовить. Стендаль убежал в редакцию. Грубин собрался в магазин за рыбой, подкормить пленника. Ксения Удалова, движимая злорадством, поднесла картинку из «Даров моря» к аквариуму и сказала: «Видал, как вашего брата, а?» «Убери!» – велел Грубин. Мне удалось выцарапать на стенке равнобедренный треугольник. Они должны были его заметить. Я указал на треугольник конечностью. В ответ один из присутствующих открыл громадную книгу и показал мне картинку в ней. На картинке было изображено существо, схожее со мной анатомически. Над этим существом был занесен нож. Мне все стало ясно. Я оказался не первым космическим путешественником, потерпевшим аварию над безжизненными плоскогорьями. Да и чего еще можно ожидать от существ, живущих в столь неприспособленных для жизни условиях, безвоздушной среде? Нет, я не мог их укорять. «Ладно, Корнюша», — сказала Ксения, — «бери книгу, пойдем завтракать. Обойдемся без осьминога». Ложкин остался один. Он читал Брема, зачитался, перешел к медузам и другим обитателям моря. Грубин, как убежал за рыбой, так и не возвращался. Ложкин задремал. Одно из этих существ осталось меня сторожить. Остальные разошлись. Видно, готовились к пиру. Но я не мог без сопротивления сдаться на милость победителя. Нет, тем более, что милости ждать не приходилось. Неужели, если провалилась попытка контактов, я не найду выхода? Это позорно для разумного существа. Бороться до последнего вздоха, до последнего заряда в бластере. Именно так. Я задумался. Последний заряд в бластере я приберегу для себя. Их убить я не могу. Выстрел мой в одной из них лишь причинил ему боль. И все. Но бластер может мне пригодиться. Причем надо спешить. Я ощупал стенки и пол. Стенки были сделаны из хрупкого материала. Другое дело пол. Пол был металлическим, и металл был мягким. Это внушало некоторые надежды. Я включил бластер на полную мощность и направил его в пол. Воздух вскипел, обжигая меня. В полу образовалось отверстие. Я не обращал внимания на боль от ожога. Заткнул отверстие одной из моих 10 конечностей. Потом бросил взгляд на сторожа. Он спал. Очень хорошо. Я пробуравил еще одно отверстие в полу и также заткнул его конечностью. Я успел пробуравить 6 отверстий. Этого было достаточно. Но тут в помещение вошел мой главный тюремщик. Он нес нечто, завернутое в белый материал. Он положил нечто рядом с моим домом, развернул его с шуршанием. Там обнаружилась часть существа, подобного тому, что напало на меня столь недавно в злосчастной котловине. Тюремщик отодрал кусок и бросил ко мне. «Не жрет. Ну что ты будешь делать?» — огорчился Грубин. Ложкин проснулся, сказал, что пойдет писать письмо в Академию наук, потом вернется. «А мне надо сходить на работу», — сообщил Грубин. «Постараюсь вернуться поскорее. Может, у реки ракушку найду». «Бесполезно», — сказал Ложкин. — Мы отвезем его в спирте. Я еле дождался того момента, когда все, кроме покрытого шерстью существа с острыми зубами, сожравшего мясо, ушли. Существо вроде бы не обращало на меня внимания. Я просунул в отверстие 6 конечностей. 4 оставшимися я придерживал верхние края открытого сверху прозрачного дома. Я был готов к нелегкому и всего вернее трагическому пути. Конечности коснулись возвышения, на котором стояла моя тюрьма. Я поднатужился, просунул их подальше, приподнял себя вместе с тюрьмой и вновь обрел подвижность. Превратив свою тюрьму в своеобразный неуклюжий скафандр, я подошел к краю возвышения. Далеко внизу находился полкомнаты. Придется прыгать, другого выхода нет. Покрытое шерстью существо с острыми зубами приподнялось, заметив мои движения, и выгнуло спину. Я переложил бластер в одно из свободных щупалец. С ним я постараюсь справиться. Самый решительный момент. Я оттолкнулся шестью конечностями и прыгнул вниз, стараясь не нарушать равновесие. Конечности мои вошли в соприкосновение с твердым полом помещения. Меня пронзила жуткая боль. С трудом я удержался на ногах, но, стиснув зубы, я поборол дурноту и поспешил к выходу. Применять бластер не пришлось. Увидев, как я вместе с прозрачным домом спрыгнул с возвышения и направился в его сторону, страж, покрытый шерстью и вооруженный острыми зубами, поднял кверху пушистый хвост и в панике, издавая громкие звуки, бросился вон из помещения. Я внутренне ухмыльнулся. Жестокие твари всегда самые трусливые. Весь мой расчет был на неожиданность и на мою хорошую память. Направление к котловине, к моему кораблю было известно. Только успеть, пока не кончится воздух. Только успеть. Я прошел по длинному коридору и по ступеням, превышавшим меня ростом, спустился на равнину, окруженную со всех сторон жилищами чудовищ. В одном месте в жилищах был разрыв, туда и направил я свои шаги. Но не прошел я и половины пути через пыльную равнину, как громкий крик донесся до меня. Я обернулся. В одном из окон появилась голова того существа, которое показывало мне жестокую картинку в книге. Существо кричало, показывая на меня. Задыхаясь от напряжения, на подгибающихся от неимоверной тяжести конечностях, я припустил дальше. «Ой, батюшки Светы!» — закричала Ксения не своим голосом. «Что же это творится?» «Чего там?» — спросил Корнели, не отрываясь от супа, потому что привык к тому, что жена его всегда преувеличивала важность и трагичность событий. «Ой!» — голосила Ксения. «Оно бежит на шести ногах! Спасайтесь, кто может!» Этого Удалов уже вынести не смог. Он подошел к окну и выглянул наружу, и глазам его предстало невероятное зрелище. По двору, направляясь к воротам, бежал аквариум. Из-под аквариума высовывались щупальца осьминога, остальными он придерживал края, чтобы не выплескать воду. Бежал осьминог со скоростью трехлетнего ребенка, и глаза его угрожающе поблескивали сквозь толщу воды. Удалов укусил ложку, которую держал во рту, и чуть не сломал зуб. Из окна сверху высунулся Ложкин, а из других окон прочие обитатели дома, и те, кто знал об осьминоге, и те, кто о нем и слыхом не слыхивал. Поднялся невероятный шум, переживания. Некоторые испугались, а некоторые не поняли и стали аквариум приободрять и подстегивать. «Давай, жми!» В воротах аквариум чуть не столкнулся со Стендалем, который забыл записать данные о жизни осьминогов в естественных условиях и возвращался к Ложкину, чтобы поглядеть в бремя. Миша Стендаль при виде бегущего аквариума подлетел кверху, схватился за перекладину ворот и повис, поджав ноги, хотя был не очень трусливым человеком. Аквариум задержался на мгновение под Стендалем, одно из щупалец поднялось над стенками, и оттуда вылетела маленькая молния, вонзившаяся в Стендаля сзади. Аквариум выбежал из ворот и бросился вдоль по улице. Опомнившееся население дома номер 16 выскакивало из окон и дверей и мчалось вслед. Прохожие на улице останавливались, жались к домам, ахали или смеялись, полагая, что это не осьминог, а детская проделка, шалость. Аквариум чуть было не угодил под автобус, но автобус успел затормозить. Потом на пути его встал постовой милиционер Семенов, и аквариум попытался его объехать. Но не тут-то было. Семенов стоял как скала. Когда аквариум, вернее осьминог, выстрелил в него молнией, Семенов выдержал и это нападение. Со всех сторон сбегалась толпа. Я понял, что погиб тогда, когда на пути моем встал один из них, облаченный в серую одежду с блестящими пуговицами. Я метнулся в сторону, разрядил в него бластер. Пути вперед не было. Все кончено. И самое ужасное, что бластер полностью разряжен, и я не могу пустить себе заряд в голову. Для них это казалось развлечением, для меня трагедией. Тогда я вытащил конечности из отверстия в полу домика, и воздух с журчанием потек наружу. Пыль вокруг меня темнела. Живым я им в руки решил не даваться. Грубин подоспел к сбежавшему осьминогу, когда в аквариуме уже почти не осталось воды. Люди смотрели на это растерянно и не понимали, что осьминог собирается покончить жизнь самоубийством. «Воды!» – закричал Грубин. «Немедленно воды! Он погибнет без воды!» «Воды!» – сказал постовой Семенов. Осьминог безжизненной кучки слизи лежал на мокром дырявом полу аквариума. Кто принес кастрюлю, кто ведро, кто просто чашку или стакан. Грубин выбрал ведро почище, осторожно положил туда осьминога, потом взял в другую руку аквариум. В этом виде его и сфотографировал Миша Стендаль. И этот снимок обошел потом многие газеты мира. «Я пишу эти строки специально сконструированной для меня ручкой на белых пластиковых листах. Пишу крупно, чтобы академик Полосов, милейший старик, мог разобрать мои записки без микроскопа. Сейчас, когда кончится моя содержательная беседа с Полосовым и Машенькой, нашей секретаршей, придет Ксения Удалова, принесет мне вишен. Чудесные вишни растут в городе Великий Гусляр. Даже не представляю себе, как я обойдусь без вишен в Москве. Но Саша Грубин, мой старый друг и спаситель, поклялся, что возьмет с собой в Москву килограмма два. И я ему верю, он тоже милейший человек. Не так образован, как академик Полосов, но ведь Грубин не имеет высшего образования. Ну что-что, а докторскую степень я помогу ему получить. Хотя бы за открытие меня». Великий Гусляр. Продолжение следует. Читал Чейз.